С востока на запад Токио пересекала железнодорожная линия Тюо, которая расходилась на станции Синдзюку на множество других. Одной из таких была линия Яманото, которая огибала центр города как поезд. Она шла от Синдзюку на север и юг, пересекая в процессе Оэна, Харадзюку и Икебукуро. Железная дорога образовывала бесконечную петлю, поезда ходили без перерыва, и с наступлением вечера их наводняли мужчины и женщины в костюмах, ушедшие с работы пораньше, или ученики, закончившие клубные дела. В одном из поездов, подъезжавших к Синдзюку на Северном кольце, некто в вагоне заслонял всем проход. Это был крупный парень с доской для серфинга в чехле во весь его рост. Он носил коричневый плащ и стоял у двери, но его широкие плечи доставали до перил на краю сидений, а верх чехла доставал до потолка. Люди в костюмах и школьной форме старательно сохраняли дистанцию. Но неожиданно парень посмотрел на доску в чехле за спиной. Часть его была сделана из прозрачного пластика, внутри по большей части было темно, но сияло зеленое слово. «Одиноко!» «Ага, часа-то тут нет!» Изума через окно посмотрел на небо. Выше рекламного дирижабля в северном небе Синдзюку он увидел несколько самолетов. Это разведывательные аппараты, которые автоматические куклы УКАТ послали для слежения за поединками. Внутри концептуального пространства для сбора информации использовали радары, поэтому самолеты соединялись с Кандой, подземной штаб-квартирой японского УКАТ и американским УКАТ в Йокосуке, предоставляя отчеты о прогрессе сражений. «Значит, у наших битв за весь мир есть зрители, так?» «Не терпится?» «Как знать». Говоря, Изума горько улыбнулся, и окружающие люди попятились еще дальше. От края группы офисных работников подали голос девочки в школьной форме. «Этот тип говорит со своей доской и улыбится. Фу, от него несет!» «Бессмыслица какая-то», — подумал парень, вспоминая, что его партнерша лупила его, даже когда не было смысла. «Девчонок мне не понять». Едва лишь он об этом подумал, из-за спин группы, что держалась от него на расстоянии, к нему кто-то протиснулся. «Ох, да ну!» – подумал Изума, помрачнев. Толпа перед ним поредела, словно разведенная в стороны, и пространство стало слегка запруженным. Источник волны тесноты пришел от двери в следующий вагон. Там кто-то стоял. Стройная женщина с длинными темными волосами и белой кожей. Она выглядела человеком, но проницательный глаз Изума заметил, что это кукла. Её изготовил Топ Гир. Она носила черную форму горничных, включая чепчик. А еще... «Вот это ты вымахала!» Изума скрестил руки, подразумевая то, что горничная кукла ростом не уступала ему. Ее стройная и хорошо сложенная фигура явно была на голову выше окружающей толпы. Все остальные старались на нее не смотреть, но все равно скользили по ней взглядами. Девочки за офисными работниками заговорили снова. «Ух ты, вот это косплей! Она такая высокая и классная!» «Ой, да бросьте! Я не ниже неё!» – подумала Зума. В то же время посреди качающегося поезда донесся звук – шаги. Вместо того, чтобы ступать или издавать много шума, кукла горничная зашагала к нему не громче тикающих часов. Она шла прямо и сохраняла позу на цыпочках, избегая становиться на пятки. Толпа расступилась перед ней, и шаги прибыли прямо к Изума. «Огромная!» – подумал он, глядя чуть ниже ее головы. «Если эти сиськи настоящие...» «Нет, погоди. Нельзя ли применить теорию эволюции, говоря, что ее грудь выросла согласно ее росту? Так вот они, значит, прелесть технологии бюста Топ Гира. Но постойте. Чем стройнее она под грудью, тем большими будут выглядеть любые внешние дополнения. И эти не стоит звать просто большими. Они большие! Так что...» «Куда ты, по-твоему, смотришь?» «О, так ты разговариваешь? У меня сейчас довольно глубокие мысли, так что обратись попозже». «Погоди-ка, паренек, ты в порядке?» Узнав голос, Изума нахмурился. «Ей дистанционно управляет тот старый прораб с фабрики? Так ты их подменяющий представитель? Какое разочарование!» «Ага, наверное. В общем, это последняя модель. И она многое может делать автоматически. Это полуавтоматическая кукла Топ Гира. Топ Гир заявляет, что примет все гиры. Но, кажись, вам не повезет, если размеры окажутся поменьше. Да уж, благодаря послевоенному недовольству, мне не слабо полюбилась Америка. Да брось, старик, я расскажу об этом твоей женушке. Изума и горничная рассмеялись и хлопнули друг друга по плечу, но вскоре посерьезнели и стукнулись лбами. Тебе конец, старик. Что за бредятина с Америкой? Я пущу тебя на корм скоту! Заткнись или расплачешься, пацан. Ты не знаешь, как мы натерпелись после войны, так что не вправе говорить о щедрой Америке. Что ты лепечешь? Уже забыл, как часа-то заткнула тебе рот и впечатляюще побила? И теперь вот показался в виде куклы с накладными сиськами? Пытаешься меня надуть? Ага. И зуб даю, что ранее у меня получилось. Они продолжили прижиматься лбами друг к другу. Довольно глубоко. Да уж, не говори. Они переглянулись, кивнули и оторвались друг от друга. Может, начнем в торговом районе? Давай. В следующий миг поезд начал тормозить перед станцией. Он качнулся, и люди вместе с ним. Все внутри немного вскрикнули и напряглись. В какой-то момент двое людей, стоящих у двери, пропали. В лаборатории Канда японского УКАТ автоматическая кукла быстро доложила. Изума сама вошел в контакт с врагом, а развертывание концептуального пространства завершено. Как только кукла с короткими каштановыми волосами закончила говорить, на карте Токио, отображаемой на потолке, появились красные точки. Их было две. Для Изума и еще одна. Куклы стояли напротив терминалов, используемых в битве против Черного Солнца, и доклад прибыл по коллективной памяти, когда один из разведывательных самолетов над Синдзюку влетел в концептуальное пространство. Сквозь помехи донесся голос. «Это номер 21 из первой эстафетной команды, расположенной над Синдзюку». Словно в ответ в большом помещении в Канде образовалось движение. Оно пришло от номер 8 и Аашира, который сидел у большого терминала в центре. Прочистив горло, номер 8 произнесла. «Сейчас мы покажем вам 5 поединков один за другим, которые Лоу Гир и Топ Гир проводят за право использования концептуальных ядер. Комментарии предоставлю я, автоматическая кукла японского УКАТ номер 8 и...» Она повернулась к Аширо. «Ну, только я». «А номер 8-кун, как так можно? И сдается мне, твое извещение здесь немного смазалось!» Горничная его проигнорировала и повернула микрофон обратно к себе. Трансляция спонсируется американским УКАТ, мировой полицией, и передается японским УКАТ, тем, которым дают даже ненужный шанс. Итак, она перевела дух. Что происходит на месте?